«Хорошо», — просто кивнул и, сделав шаг в сторону, растворился в тенях. «И что это было?» — лениво поинтересовалась чешуйка, пока мы наблюдали, как крыска приходит в себя и пытается встать. «Да так, решил немного развлечься», — ответил я. «Все равно Фифа и Лизбания еще ждать. А еще она очень на Жанну похожа, да». Есть такое, не стал отпираться я, незаметно проследовав за покинувшей тупичок девушкой. Глава 294, сидим, молчим. Столица гномов. Ну что про нее сказать? Огромная пещера с домами, вот и все. Да, дома тут довольно высокие, из-за ограниченного пространства местным пришлось осваивать все доступное место и строиться не вширь, а вверх. Так что вместо двух-трехэтажных домиков, какие я наблюдал в людских поселениях, тут 5 этажей, это минимум. Из-за той же экономии места дома стояли очень близко, улочки были узкими, а количество переулков могло стать кошмаром для любого картографа. Все из камня, минимум дерева, из зелени, мох на стенах и какие-то бледные папоротники в клумбах. Освещение тусклое, зато много его источников. Светящийся мох на потолке пещеры и на стенах некоторых домов, столбы с лампами вдоль улочек, фонарики над дверями домов. Из общей серо-однообразной архитектуры выделялся дворец правителя. Он был вырезан прямо в одной из стен пещеры и возвышался над городом на добрых 20-30 метров. А уж сколько он там был в глубину, вообще хрен знает, но молчит. Зато душ разумных в том дворце я чую просто до хрена. Хватило бы на 2-3 городских квартала. Кстати, о разумных. Гномы в самом городе выглядят ну так себе. Баб мало, скорее всего, сидят по домам. Большинство прохожих, бородатые мускулистые мужики, спешащие по своим делам. Одеты грубо и простовато, на происходящее вокруг почти не обращают внимания. В общем, впечатление о городе было такое себе, если его не станет, то печалиться я точно не буду. Другое дело, что и подрывать его сам не стану, нахрен мне оно сдалось. Что я вообще тут забыл? Спросил сам себя. Нужно хлопнуть местного монарха, посадить на трон лояльного правителя, заставить их войти в местный союз для защиты от угрозы с небес, начало перечислять чешуйка. Ну еще и задание Грара там какое-то висит. Угу, устало вздохнул, сидя на крыше какого-то дома и следя за тем, как одна рыжая мелкая зверолюдка, кутаясь в драный плащ одного из своих неудавшихся убийц, хромает по краю улицы к одной ей известной цели. Только давай я это все буду делать завтра. Только вернулся из похода в другой мир, где убил здоровенную елдовину и привел к миру и процветанию целый божественный пантеон. Имею я право на небольшой отдых. Да я и не спорю. Фыркнула зеленая. Можем вообще зарыться в какой-нибудь домик, призвать Лила с доской и хорошенько отдохнуть. В голове невольно сформировалась картинка того, что хвостатая мазохистка и девушка-кальмар могут сотворить друг с другом в порыве страсти. Так, искусительница. Кыш. Если я такое устрою, то мы выпадем из реальности на пару недель как минимум. И по итогу, меня Рус потом найдет и прикончит. Просто из зависти. Так что молчим и работаем. А уже потом, как все закончится, можно будет сделать и это, и то, и... Хи, ох, так, все, стоп мысля, развратик опосля. Перепрыгнув на соседний дом, увидел, как рыжая крыска зашла в очередной переулок и остановилась у неприметной двери, над которой не горел фонарь, а сама она практически сливалась со стеной из-за цвета и рисунка. Постучалась. Пока ждала, я бесшумно соскользнул и прилип над дверью, возле небольшого окошка, прикрытого ставнями. После второго стука двери перед рыжей наконец открылась, и на пороге показалась довольно крупная гномиха в чистой одежде и заляпанном застарелой кровью фартуке. «Крыска!» — удивилась она. «Что ты тут делаешь?» «Меня стук поймал», — тихо ответила девушка, чуть пошатываясь. «Зажали в переулке. Думала, там и прибьют». «Так, понятно». Гномиха быстро осмотрела переулок и посторонилась. «Проходи, будем разбираться». Они скрылись в доме и заперли дверь, а я задумался. С одной стороны, нафиг оно мне надо. С другой, Все равно еще сутки ждать. Да и просто любопытно. Ладно, лезем. Призвав в руку иглу, просунул ее меж ставней и, поддев крючок на внутренней стороне, открыл. Быстро просочился в довольно узкое окно, запер ставни и, стараясь не шуметь, прокрался по коридору. Впрочем, голоса крыски и гномы я слышал уже отсюда. Вторая пыталась растормошить и разговорить первую, у которой заплетался язык и вообще были не самые хорошие симптомы. В итоге гнома вытянула какую-то ничего не значащую для меня информацию про разборки местного криминалитета и историю того, как девушку зажали в переулке и почти убили, но тут появился закутанный во тьму монстр и прикончил обидчиков. После чего крыска окончательно вырубилась, а гнома, цокая языком и ворча под нос про хлипкую молодежь, полезла в комод за банкой с лечебной мазью. Последнее я уже не слышал, а видел, потому как прокрался в ту же комнату и притаился в самом дальнем и темном углу, практически слившись с тенями, накачка манеуты просто рулит. Другое дело, что подобную дозу не каждый артефакт и смертный выдержит. Быстро и сноровисто раздев зверолюдку, гнома оттерла ее от грязи мокрой тряпкой, вытерла полотенцем и обработала раны и многочисленные синяки мазью. После чего пощупала выпирающие ребра девушки, покачала головой, что-то пробурчала под нос и влила в рот ушастый какое-то зелье. Удовлетворенно кивнув, хозяйка дома прикрыла тушку девушки тонким одеялом, убрала за собой и ушла из комнаты в другую часть дома, где, как я понял, была то ли мясная лавка, то ли склад мяса, совмещенный с холодильником. Хотя нет, все же лавка, вон ее уже кто-то зовет, просит принять заказ. На всякий случай, закрыв дверь и ставни в комнате на защелке, я встал около кровати с крыской. Да, она действительно была похожа на мою первую спутницу в этом мире, такая же прическа, такие же рыжие волосы, даже овал лица почти тот же. Если бы не раса и не болезненная худоба, я бы точно принял ее за Жанну. «Скучаешь по ней?» — раздался вкрадчивый шелестящий шепот из темноты в углу, где зажглись угольки алых глаз. «Есть немного», — ответил я, покосившись на эту тьму. «Хочешь вернуть?» — прищурились угольки глаз. «Я могу. И не только ее. Тха, ты же прекрасно знаешь ответ», — покачал я головой и поправил одеяло на крыске. «Твой выбор, смертный», — прошептала она, убирая свое присутствие. «Эх, соблазнительница», — вздохнул, садясь на пол и прислоняясь спиной к кровати. «Зеленая, чавась», — отозвалась чешуйка. «А то ты не знаешь, чавась», — улыбнулся я. «Вылезай давай, подлечи болезную». «Эксплуататор», — фыркнула дракоша, уже появившись рядом. «Ладно уж, такс, больная, на что жалуемся, окромя головы и головки? Второго у нее нет», — закатил я глаза. «А ты-то откуда знаешь?» — прищурилась чешуйка. «А вдруг это трап?» Я испортил даже собственную совесть, покачал головой с притворно обреченным вздохом. «Зеленый, на диагностику организма и плетение лечащих чар потребовалось буквально пару минут. Нужно будет обязательно научиться нормальной магии. Или, может быть, податься в какие-нибудь боевые искусства великой задней чьи. Буду лечить дыхательными техниками и движением пальцев сносить горные хребты. Хорошему магу, чтобы снести гору, даже пальцем шевелить не нужно», — фыркнула чешуйка, бессовестно следящая за моими мыслями. «Но если сильно хочется, то можно будет потом порыскать по галактикам. На просторах нашей вселенной какого только бреда нет, так что твое искусство задничи вполне может существовать. А если и нет, то всегда можно попросить у Кура, он сделает. Только в этом случае, боюсь, данное искусство оправдает свое название. Просто потому, что его мастер будет передавать свое чи ученикам через задницы». Дракоша хохотнула и присела рядом на пол, привалившись головой к моему плечу. «Сидим, молчим. Чего сидим, хрен его знает. Просто так. Хорошо, когда никуда бежать не надо, да», — тихо промурчала чешуйка, прикрыв глаза. «Ну, относительно не надо», — приобнял я ее, потеревшись щекой о рог. «Андрюш, Ты меня любишь. Ох, женщина, а то ты сама не знаешь. Знать и услышать разные вещи. Люблю, наверное, наверное. Ну хорошо, просто люблю. Довольно. Ага. Сидим, молчим. Минут через пять начала оживать рыжая. Ммм. Простонала хвостатая, положив ладошку на лоб и медленно приняв сидячее положение. Что? Ой, а вы кто? Мы совы, ответил я. И нас тут нет, добавила зеленая. Так, стоп, спокойней. Крыска тряхнула головой, после чего ущипнула себя и снова посмотрела на нас. Не глюки. Хорошо это или плохо? Однозначно хорошо, кивнул я. И однозначно плохо, согласилась чешуйка. И не смотри на нас как на психов, улыбнулся я. Мы психи и есть, захихикала дракоша. Угу, я так и поняла, пару раз кивнула девушка, соглашаясь, после чего натянула пледик до самого подбородка. Кто вас прислал? Кривой. Да, только у него есть связи среди людей и демонов. Что вам надо? Денег. Нет их у меня, все уже давно забрали. Девочка, устало потер я переносицу. Не сношай мозги себе и окружающим. Деньги нас не интересуют от слова совсем. Ровно как и мелкие разборки местных барыг. А хотели бы мы твоей смерти, то не стали бы спасать и лечить. Спасать. Она на мгновение нахмурилась, после чего резко побледнела. Та тварь, темный. Угусь улыбнулся широко и открыто, подпуская немного энергии бездны в глаза. Он самый. Крыска забилась в угол и задрожала, с ужасом смотря на меня. Идиота ты кусок, отвесила мне за трещину зеленая и быстрым пасом отправила в сторону девушки какое-то заклинание, от которого она быстро успокоилась и перестала выбивать зубами чечетку. Кто же так детей пугает? Ну подумаешь, потирая затылок, проворчал я. Пошутить уже нельзя. С силой древнейшей, скептически уточнила чешуйка. Ммм, ну да, тут перебор, вынужденно согласился. Ты его не бойся, повернулась к зверолюдке дракоша и ободряюще улыбнулась. Мой муж немного дурачок, но для друзей и простых людей безобидный, относительно. Да кто вы такие? Почти отчаянно пискнула крыска. Странники, ответил ей. Я Андрей, а это моя жена Шахтарашин. Для друзей просто чешуйка, она присела на кровать рядом с крыской. Этот тип спас тебя от бандитов, потом проследил куда ты придешь и, как только тебя оставили одну, позвал меня для лечения. Для мага моего уровня такие травмы, пустяк. А почему сразу на месте не вылечили? Девушка хоть и была порядком напугана, но мозги у нее работали неплохо. Потому что, ответил я, мы в тот момент еще не решили, стоит ли в это все ввязываться. А когда увидели твою побитую тушку, то уже не удержались. Добрые мы, что еще сказать? ПФ, скептически фыркнула зеленая, но спорить не стала. И что? Загнанным зверьком посмотрела на нас зверолюдка. И что вы хотите, за помощь? Ничего, пожал я плечами. Мы просто проходили мимо по своим делам. Выдалась свободная минутка, а тут девушка в беде. Вот и решили сделать доброе дело. Тем более, что это нам ничего не стоит, оплатой можно считать души тех идиотов, что на тебя напали. Души, заикаясь, выдавила из себя крыска. Ты уверена, что хочешь это знать? Вопросом на вопрос ответил я, поднимая правую руку и демонстрируя алый глаз соси. И, тихо взвизгнула и зажмурилась эта трусиха. Хотя учитывая, что от вида этой лапки и взрослый мужик может обоссаться, то девочка очень хорошо держится. Чешуйка наградила меня еще одним укоризненным взглядом и погладила испуганную зверолюдку по голове, начав что-то там шептать. Я не вслушивался, обычный успокоительный бред, ничего интересного. Минут через пять посредством уговоров и чар крыска была полностью успокоена и готова адекватно реагировать на реальность. Так, подал я голос из угла, где все это время сидел и наслаждался видом двух практически обнаженных девушек. Зеленая, что дальше делаем? А меня-то чего спрашиваешь? Удивилась она. Потому что у самого идей особо нет, развел я руками. Ну, Она покрутила головой и вдруг остановила взгляд на любопытной мордашке крыски. «Слушай, милый, у нас же есть денек свободный. Ну, а давай джиннами поработаем». Я на это только моргнул, ни хрена не понимая ход ее мыслей. «Ну смотри, мы вот эту очаровашку нашли, спасли, вылечили. А завтра она вляпается в какую-нибудь историю и погибнет. Жалко же будет, все когда-нибудь умрут». Пожал я плечами. «Не будь говнюком», еще один укоризненный взгляд. «Тем более, что она тебе тоже нравится, иначе бы ты даже не почесался». «Ах», закатил глаза. «Ну хорошо, хорошо, мелкая, у тебя есть одно желание». Забавно дернула она ушком. «В смысле?» «В прямом», улыбнулся я. «Одно желание. Прям любое», уточнила зверолюдка. «Ну не совсем», улыбнулась чешуйка, все еще сидящая рядом с ней. «Воскрешать мертвых мы не умеем. По крайней мере, если они умерли не при нас. Мир или город разрушить можем, но делать не будем по понятным причинам. А в остальном, все, что хочешь. Вылечить кого-нибудь, починить, убить, разнести, дать богатство или дворянство. С последним, правда, будет сложновато, но возможно». «Нет уж», замотал я головой. «Мне в Валлик тащиться лень будет. Так ты можешь отправить с ней кого-нибудь», не согласилась чешуйка. «И написать Лассатардии, она все устроит. Так что, крыска, загадывай. Без воскрешения и уничтожения мира и города, а в остальном все исполним, клянусь». «Заверено», вдруг раздался из темного угла ехидный шепот, от которого дракоша икнула, а я резко нахмурился. «Любое желание», пробормотала тем временем девушка, прижав к груди плед и зажмурив глазки. «Любое желание. Я хочу. Знаю». Открыв глаза, она решительно выдохнула и посмотрела мне прямо в глаза. «Я хочу стать твоей ученицей. Научи меня быть сильной». Я молча взглянул на чешуйку. Та развела руками и улыбнулась. «Сидим. Молчим. Крыска решительно и немного нервно смотрит на меня. Я сердито сверлю взглядом зеленую. Та виновато бегает глазками. Ну и укур с тобой, мелкая», махнул в итоге рукой. «Будешь ученицей, если не сдохнешь. Кши-ши-ши-ши», раздалось из темного угла. Эпилог. Утро в Академии Вингилла началось для Нэнси Айл как обычно с восходом Раэро, двойной звезды этого странного мира. И даже если бы юная ведьмочка возжелала изменить многолетние привычки, это бы у нее не получилось. Так уж вышло, что окна ее комнаты в общежитии выходили ровно на рассветную сторону, а погода сегодня была просто до противного ясная. Печально вздохнув, молодая шатенка откинула одеяло и невольно поежилась. Для выходца с островов местный климат был холодноват. Пройдя в ванную комнату, девушка умылась и попыталась призвать к порядку свои не спадающие на плечи кудряшки, но как обычно ничего из этого не получилось. Издав еще один печальный вздох, она стянула через голову длинную пижаму из плотной ткани и невольно скривилась от вида отражения собственного тела. Миниатюрная, но излишне мускулистая, с маленькой грудью и плоской попой, из кучи тонких рваных шрамов по всему телу, которые не убрать никакой магией, как и не вернуть потерянный язык, так, не раскисать. Скомандовала девушка сама себе и полезла в душ. Выйдя из ванной, девушка натянула на себя спортивный костюм, состоящий из майки, куртки с высоким глухим горлом, длинных брюк и ботинок. На руки она надела тонкие черные перчатки. Выйдя из комнаты, Нэнси спустилась по лестнице на первый этаж, молча кивнула скучавшей за стойкой охраннице и отправилась на пробежку. За полгода, прошедшие с момента поступления, девушка выучила маршрут наизусть и могла пробежать его хоть с закрытыми глазами, так что она практически не смотрела под ноги, а наслаждалась утренней тишиной и видом на главное здание академии, довольно красивое трехэтажное строение квадратной формы с внутренним двориком, в котором воспитанницы любили перекусывать между занятиями и просто болтать, сидя на мягкой травке под кронами деревьев. Несколько раз оббежав здание академии по кругу, Нэнси углубилась в небольшой парк,